И все. Отец Ника и Вика, человек еще молодой, поэтому можно называть его по имени, Олег, выглядел озабоченным. Его терзали неотвязные мысли об оставленной работе, о серьезных делах в области финансов. Когда любопытный Ник попробовал расспросить отца, как именно он занимается этими самыми финансами, Олег, усмехнувшись, ответил: «Управляю денежными потоками, чтобы они текли куда надо». Ник тут же представил: по прозрачным трубам внутри огромных зданий несутся ручьи из купюр, вливаясь в реки и озера, полные разноцветных бумажек. А отец дает команды, какую трубу открыть, какую закрыть. Иногда сам приоткрывает небольшой люк, через который немного выливается и ему за хорошую работу. Поэтому, когда Ник слышал по телевизору выражение «обвал» на финансовом рынке, он ясно видел: одно из зданий на рынке, что такое рынок, он знал, рушится. Из него водопадом сыплются кучи денег. Спешат рабочие с лопатами и начинают сгребать все и запихивать обратно. Конечно, он понимал, что это не так, но ему нравилось именно так воображать. Смешнее получалось. А он любил, когда смешно. Олег тревожился еще о том, как новая помощница Ольга справляется со своими задачами. Она молода, красива, умна. Но это хорошо в обычной жизни. А при общении с сотрудниками может оказаться минусом. Да еще Настя, жена Олега, кажется, считает, что он взял Ольгу на работу не из-за деловых качеств, а каких-то других. Настя, мама Ника и Вика, если честно, именно так и считала. Она, увы, ревновала Олега. В последнее время часто сердилась на него, твердила, что он пропадает на работе с утра до вечера и готов сидеть там по ночам, что ему пора отдохнуть. И хотя отец упорно отказывался и говорил про свое нежелание и неумение отдыхать, настояла взять путевку. Желательно куда подальше. Вот и взяли. Дальше некуда. На Багамские острова. Отдохнув там несколько дней, решили слетать на Бермуды. Это немножко страшно, но в целом весело. Правда, веселье что-то не получается. Вон Ник надулся. Вик уткнулся в КПК. Олег весь ушел в свои мысли. Да и у Насти разболелась голова. А еще Настя, слыша в мирном гудении мотора неясную музыку, это часто бывает, вспоминала время, когда она была довольно популярной певицей. Могла стать звездой. Ее знала бы вся страна. Но она все бросила ради Олега и семьи. Мануэль, смуглый пилот с седой головой, человек в возрасте, но еще крепкий, обернулся и что-то крикнул по-английски, неразборчиво. Его родной язык был испанский. Но Олег понял его и перевел: «Мы летим над самым опасным местом треугольника». Ник закрыл глаза ладонями и, дурачась, закричал: «Кошмар! Падаем! Спасите! Перестань!» Рассердилась Настя. Она посмотрела на спокойный океан, безоблачное небо и пожала плечами. «Сроду не подумаешь». «Так и бывает», — сказал Олег. «Самые тихие места самые опасные. Небо ясное, никаких волн, никакого ветра». И вдруг смерч, буран, вихрь пронесся, уничтожил все живое, и опять тишина, будто ничего и не было. Он хотел развеселить Настю, но она даже не улыбнулась. Олег, привыкший во всем добиваться своего, продолжил, подмигивая Вику и Нику: «Другой вариант. Нас схватят инопланетяне. По слухам, они тут как раз водятся. Устраивают всякие катаклизмы. Возьмут нас на свою тарелку и полетим куда-нибудь на Марс». «На Марс никакой жизни нет и не может быть», — тут же дал справку Вик. «Конечно, кроме тебя никто не помнит», — съехидничал Ник. «Тогда на какую-нибудь Альфу Центавру», — предположил отец. «Короче, туда, где есть жизнь». «Перестань, я прошу», — поморщилась Настя и прикоснулась пальцами к виску. Голова болела все сильнее. «Мам, ты маленькая, что ли?» — упрекнул ее Ник. «Ерунда это все». Он успокаивал ее, чтобы самому меньше бояться. Мануэль оглянулся, увидел хмурую Настю, смеющегося Ника, улыбающегося Олега и хладнокровного Вика. Тот всегда держал себя в руках и опять что-то прокричал. «Бояться правильно, не бояться неправильно», — перевел Олег. «Что это значит?» — не поняла Настя. Олег задал этот вопрос пилоту, выслушал ответ и пересказал его. Местные люди считают, что здесь пропадают только те, кто не боится пропасть.